Сильно призадумался, что с ними делать дальше. Ненадежные люди в нашем коллективе точно лишние. Продать их работорговцам, к такому простому варианту я пока морально не готов. И только расспросив их самостоятельно, понял, они слишком много знают о местных финансах и работе Орденского банка. Все мелочи, все уловки. Из них получатся отличные руководители отделений, при грамотном присмотре, естественно. В результате кратких размышлений связался с Амиром Рашидом, предложив их ему, тот с радостью принял. С толковыми людьми здесь большой дефицит, приходится работать с теми, которые оказались под рукой. Эмир тоже решил расплатиться со мной людьми, среди пленных наемников набралось некоторое количество моих бывших соотечественников. Пришлось ехать и говорить, зря потратил вечер. Чеченские боевики и прочий криминалитет меня совсем не заинтересовали. Наглые да борзые, надеются на скорый выкуп, наивные. Эмир поведал мне об их дальнейшей судьбе. Даже если за них и заплатит орден, то выйдут они на свободу голыми. Ни оружия, ни припасов, ни транспорта. Своих денег тоже нет, а если кто-то где-то и схоронил заначку на черный день, так сначала пойди, доберись до нее. Им останется спешно искать самого первого нанимателя, способного их обеспечить и загрузить работой. И такие наниматели здесь имеются, вот только те выдадут им ржавые китайские калаши и бросят в первой волне атаки на вражеские укрепления. Да избежать не дадут, сзади пойдет прикрытие и заграждение одновременно из числа тех, кому наниматели доверяют гораздо больше. Обычная в этих местах практика использования зависимых наемников. Среди представленной мне разношерстной публики попался на глаза лишь один высокий молодой парнишка с крепкой спортивной фигурой. Сбитые костяшки пальцев, оба глаза заплыли темными фингалами, на руках тоже большие синяки, причем достаточно старые. Я не с этими уродами. Щербато ощерившись, презрительно фыркнул тот в сторону стоявшей передо мной публики, когда я обратил на него внимание, а я мысленно отметил, что синяков на нем вскоре может заметно прибавиться. Его реакция мне понравилась, и я решил взять парня с собой, чтобы детально расспросить уже по пути к нашему дворцу. Осознав, что ему предоставлен реальный шанс выбраться из задницы, парень стал рассказывать все без утайки. Зовут его Виктор Светлов, на старой земле получил 10 лет отсидки за убийство, мстил за растерзанную насильниками сестру, перестреляв из украденного у соседа помпового ружья целый цыганский табор, включая женщин и детей, после чего добровольно явился в милицию сдаваться. Ему бы дали пожизненный срок, но к моменту совершения преступления он еще был несовершеннолетним. В тюрьме бы его тоже быстро кончили, цыгане убийства своих не прощают, однако вовремя вмешался орден, перекидывая сюда получивших большие сроки опасных преступников прямо с этапа. Тут его вписали в русскую банду сразу по выходу с орденской базы, посадили на машину и укатили в степь, попутно рассказав о дальнейшей новой жизни и новых возможностях, популярно истолковав пресловутую памятку переселенца. Банда вскоре пересеклась интересами с чеченцами в Порто-Франко, а те ее просто и незатейливо покрошили, перетащив немногих пленников на эту сторону залива и заставив воевать за себя. Учитывая враждебное окружение, другого выбора просто нет. Благодаря талантам механика и водителя парень оказался полезен новым хозяевам, но многочисленные следы побоев прямо говорили о его приятельских отношениях с ними. Дали бы ему в руки оружие, мало бы тем точно не показалось. В общем, с личной мотивацией Виктора все просто прекрасно, а подходящий опыт он быстро наберет. Однако пришлось отдельно разъяснять ему правила жизни в нашем пестром коллективе, учитывая его пламенную любовь ко всяким инородцам, особенно к чеченцам и арабам. Зато следующим утром, вернее, днем меня ожидал большой сюрприз. И кто это тут у нас весь такой важный? Неожиданно задали мне вопрос весьма знакомым голосом из дальнего угла, едва я вошел в столовую. Чертяка Смит, и как ты тут оказался? Я сразу же узнал старого приятеля, с кем мы побывали во многих приключениях. И главное, кто тебя сюда пустил? Пробираясь к нему, отметил виноватые физиономии братьев Влас и Майкла Хавса. Сблизившись, мы крепко обнялись, охлопав друг друга по спинам. «Я же вам говорил», — Смит обратился к моим бойцам, едва мы разомкнули объятия, те выглядели заметно смущенными. «В общем, периметр безопасности у тебя не к черту». Он перевел все внимание на меня, присаживаясь на ближайший стул, одним движением руки ловко крутанув его спинкой вперед. «Мне хватило половины одного дня на вскрытие всех технических средств контроля и выяснение распорядка дежурств. Внутренняя охрана тоже мышей не ловит, как говорите вы, русские, довольно хмыкнул тот, кивнув в сторону проштрафившихся бойцов. Лишь один более-менее крепким оказался, он выделил взглядом Майкла, а тот смутился еще сильнее. Я же взглянул на них совершенно неверяще. Он и вправду сделал меня всего за несколько секунд, признался Майкл Хофф с убитым голосом. До сих пор пытаюсь понять, как оказался на полу, причем без сознания. Петра и Луиса он тоже чисто положил, а когда мы пришли в себя, с широкой улыбкой сказал, что пришел с миром, к тому же является твоим хорошим знакомцем. Армейская и даже хорошая спортивная подготовка не учитывает некоторых мелких нюансов. Смит откровенно бахвалился перед нами. Даже полицейские группы захвата преступников обучают только самым верхам, наиболее эффективные приемы быстрой нейтрализации вооруженного противника же являются настоящими секретами любых развитых стран, резко посерьезнев, пояснил он, а столкнуться с ними удается лишь самым достойным. Тут он снова задорно усмехнулся, делая моим бойцам своеобразный комплимент. Что ты еще тот жук, я и прежде догадывался, но чтобы настолько. Окончательно осмелев, я решительно влез в его разговор. ФБР, ЦРУ, АНП, ты скажи, откуда только такие знатоки берутся? Фу, там столько напыщенных дилетантов, мнящих себя настоящими суперменами. Скривив лицо на показ, Смит совсем не поддался на мою ехидную подначку. В президентской охране, возможно, сейчас и наберется парочка специалистов с подобающим опытом. Его тон снова стал серьезным. У настоящей сверхдержавы должны быть люди, способные залезть в любую дыру и тихо притащить оттуда любого человека. Хоть последнего бича, хоть главу другой страны. Но после краха советского блока кое-кто посчитал кое-кого слишком опасными для себя, так как мы слишком многое о них знаем. В общем, лишних вопросов мне лучше не задавайте, и так рассказал больше, чем нужно. Нехотя признался он. А здесь тогда какими судьбами? Я тоже резко стал серьезным, наконец-то осознав сказанное. Неужели тебе поручили доставить мою тушку на остров? Без особого страха высказал ему свою первую догадку. Если бы кое-кто знал обо мне чуть больше, чем написано в моем досье, могли бы и приказать. Тот лишь покачал головой, даже не выражая малейшего намека на шутку. За твою тушку среди жирных котов на острове развернулась настоящая борьба, порадовал он всех нас известиями. Зачем именно ты им нужен, мне не рассказали, но мой непосредственный наниматель сильно не хочет, чтобы ты достался кому-либо другому кроме него. Я должен склонить тебя к добровольному сотрудничеству, но после всего, о чем я узнал на острове, скорее отрежу себе руки и ноги, чем стану работать на этих людоедов. В голосе Смита прорезался острый металл. «Надеюсь, ты уже догадался, что проход есть не только в одну сторону?» Неожиданно спросил он меня. «Только это полностью объясняет все происходящее тут». Я развел в стороны руки, легко догадавшись, о каком именно проходе он меня спрашивает. «По своей сути, весь этот мир всего лишь обычная удаленная колония. Отсюда туда тащат ценные ресурсы, а сюда сбрасывают расходники и человеческий балласт. Причем творят здесь любые мерзости, мне уже довелось с некоторыми познакомиться. Но иногда колонии со временем получают независимость». Смит широко улыбнулся, ему явно импонировала моя догадливость, а незаметно собравшийся вокруг нас народ стоял с открытыми ртами. «Знаешь, я себя не один раз спрашивал, ради чего и ради кого я воюю», продолжил говорить он, снова обретя подчеркнутую серьезность и даже некоторый трагизм. «Где теперь та страна, которую я когда-то обязался защищать? Она выбросила меня на помойку с пулей в башке. Хорошее выходное пособие за беспорочную службу, не правда ли? Все эти политики, все эти жирные коты не стоят для меня и истертого цента, поскольку легко убивают своих же сограждан всего лишь ради личных прибылей и прихотей. Весь этот международный терроризм и активная борьба с ним нужна им только для заработка на чужой крови. Старая земля стремительно катится в адскую пропасть, и я не вижу силы, способны ее остановить. Но у нас еще остается шанс сделать этот мир миром людей, а не людоедов. Выдохнул он, оглядев собравшуюся вокруг нас толпу. Теперь осталось лишь понять, при чем здесь я. Тихо озвучил свою мысль, хотя хотел промолчать, одновременно неуклюже присаживаясь на свободный стул. Этот разговор почему-то выдался слишком тяжелым, хотя я больше слушал, чем говорил. Неожиданно навалилась та душевная боль, которую мне доводилось неоднократно переживать по поводу гибели нашей страны. сильно похожие на переживание потери любимого человека, тяжкое чувство мрачной безысходности и стыда. «Чудится мне, без тебя это дело просто не обойдется», — Смит опять задорно ухмыльнулся, с явным вызовом взглянув в мою сторону. «Сам ли ты приложишь силы или все вокруг само повернется в нужную сторону, суть не важна. Мне хочется просто оказаться рядом с великими событиями, а еще лучше в них поучаствовать». Ему все же удалось меня смутить, и только сейчас я, наконец, осознал, что его русский язык стал практически идеальным. «Сколько же в тебе тайн, дружище?» Эта мысль все же осталась при мне, так и не вырвавшись наружу. Отметив, что в столовой собралась большая часть нашего коллектива, а кое-кому даже не хватило места, решил переключить внимание публики на другую тему, сделав официальные предложения Лусите и Надежде. После моих слов негритянка впала в глубокую прострацию, а Надежда просто расплакалась от охвативших ее сильных чувств. Она явно хотела броситься ко мне на шею, но едва сдержалась, смутившись обступивших нас людей. Народ тоже оказался под большим впечатлением, лишь Оксана и Рогнеда откровенно ухмылялись, так как мы обсудили вопрос необходимости увеличения нашей семьи еще поздним вечером до прихода Луситы, как и перебрали возможные кандидатуры. Именно так, семьи, а не гарема, как мне захотелось сказать в начале. Семья – это куда большее, чем одна постель. И неожиданно возникшая проблема совсем не помешала нам насладиться друг другом ночью, утром и даже прихватить кусочек дневного времени. После вынужденного походного воздержания-то, рассказывай, как ты докатился до жизни такой. Смит легонько толкнул меня кулаком в бок, когда мы вдвоем вышли на улицу и направились в сторону гаража. Я решил немного похвастаться нашими приобретениями и просто поговорить без лишних ушей, благо народ озадачился подготовкой к завтрашней свадьбе. Требовалось поторопиться, и торжества пройдут только в узком кругу. Лишь Эмир Рашид обещал почтить нас своим присутствием, как наиболее важный свидетель, а слухи по городу быстро разойдутся, дойдя до всех нужных ушей. «А тебе тут такое говорят, хочешь, верь, а хочешь, нет», — продолжил Смит подначивать меня. «Кадрового военного старой закалки в звании немалом в тебе совсем не видно, а вот можно сказать вполне определенно, моего коллегу по ремеслу очень даже. Слишком уж быстро ты здесь адаптировался и устроил целую серию крупных переполохов на своем пути. Где бы ни появился, там все горело и взрывалось, образно говоря. Да и легенда твоя откровенно слабовата, хотя ты поначалу мастерски отыгрывал перепуганного обстоятельствами цивила. Даже я повелся, представляешь, лишь сопоставив позже отдельные факты, в том числе и наблюдаемые лично, сидел вот, ждал у моря погоды, много думал. Блин, я мысленно грязно выругался, и этот туда же. И ведь совсем не шутит, судя по тону голоса, в котором хватает самой едкой язвительности. Захотелось смачно сплюнуть от досады, еле сдержался. Однако кислое выражение на лицо все же вылезло. Не кривись, Смит крепко хлопнул меня по плечу, возвращая прежний эмоциональный тонус. Я вот тоже полгода привыкал к тому, что надо мной больше не стоит начальство и можно жить как самый обычный человек. Но тебя все же быстро к делу приставили, до меня дошло окончательно, отпираться просто бесполезно. Сказка оказалась сильнее реальности. «Жить-то на что-то нужно», — хмыкнул Смит. «А что я лучше всего умею, по-твоему? К тому же кому-то нужно делать грязную работу, чтобы мир стал немного чище», — пафосно заявил он. «Еще подтолкнули те, благодаря кому я ушел из морга на своих ногах. Им тоже хочется сделать этот мир лучше, и они прекрасно видят, куда его тянут нынешние хозяева. Теперь мы с вами в одной лодке, товарищ полковник». Картавый пассаж на ломаном русском в конце фразы заставил меня громко рассмеяться. Возникшее было напряжение незаметно ушло. А дальше я кратко пересказал ему свои приключения, опуская некоторые исключительно личные моменты. Смит рассказал об отдельных событиях в Порто-Франко, произошедших после моего отбытия. Ничего особо выдающегося, самая обычная мирная жизнь. У общих наших знакомых тоже все отлично. Джек приударил за Мэри, и та ответила ему взаимностью, несмотря на прежнее достаточно негативное отношение ко всяким служакам и воякам. После общения со мной ей больше не захотелось долго оставаться в одиночестве. Джек же теперь возглавил планово-аналитический отдел патруля и большую часть времени сидит в просторном кабинете с кондиционером, терпеливо перебирая бумажки. От оперативной работы его отстранили. За город выезжает разве только на охоту вместе с Гансом. На его прежнее место подобрали каких-то вояк со старой земли, но те пока себя никак не проявили. Принимают дела, изучают обстановку. Свежих новостей Смит не знал, так как почти весь сезон дождей просидел на острове Ордена, вызнав много интересного о его тайной жизни. Рассказывать мне о ней он пока не спешил, отговорившись необходимостью сначала самостоятельно все обдумать и взвесить. Разве только еще раз подтвердил наличие рабочего обратного перехода отсюда на Старую Землю. «Они ходят сюда как на курорт», — заявил он. «В самых разных городах Старого Мира раскиданы тайные врата. Допущенные к тайне приходят на остров и, побыв несколько дней, уходят обратно. Для них тут организованы самые различные увеселения. Бухло, девочки, легкие наркотики, все по высшему разряду. Клиники с хирургией любой сложности. Пластика, пересадка органов. Откуда берутся последние, ты, думаю, легко догадаешься. Нам довелось посетить один центр изъятия, я лишь подтвердил его слова со своей стороны. Рядом с Нью-Дели, подобранных по медицинским показаниям людей тащили прямо с базы по приему переселенцев. Надеюсь, вы там живых не оставили?» Смит с какой-то особой жесткостью заглянул в мои глаза. «Позже покажу последнее интервью черного доктора», — также жестко ответил ему, после чего мы некоторое время шли молча. «Богато живете», — приятель окинул оценивающим взглядом стоявшую около закрытых боксов технику. Ей требовалось провести помывку и профилактику после грязного похода, однако народ слишком вымотался, и ему стоило отдохнуть. Все, что нажито непосильным трудом. Я картинно развел руки в стороны, как бы охватывая ими собранное тут богатство. «Надеюсь, ты мне выделишь отдельную таратайку для личных нужд». И он так вполне незатейливо потянул дверцу Хамви, забираясь внутрь кабины. «У нас случайно есть и бронированные машинки». Я подошел ближе и стоял с довольным видом на лице. «А кое-что даже хорошо вооруженное», — добавил еще, отмечая его эмоциональную реакцию. «Проняло, по крайней мере, свой интерес ему скрыть не удалось. Ты говоришь про те грузовички?» Он показал рукой в сторону изделия израильских конструкторов. «Уже видел в деле?» «Да, он сумел меня удивить, сразу же опознав те машины». «Нет», — Смит покачал головой. «Проходила эта партия специальной техники через орденскую базу, тогда и удалось бегло осмотреть, даже не подозревал, где она в итоге окажется. Но вооружения на ней не было, чистая командно-штабная машина с хорошей проходимостью и неплохой защищенностью», — хмыкнул он в конце. «Пойдем, сам взглянешь». Я поманил его за собой. «Вот оно, значит как». Демонстрация скрытой оружейной турели произвела на него сильное впечатление. Для сопровождения конвоев лучше только бронетранспортер, но с помощью этих игрушек легко выманивать бандитов на живца. «Мы вообще-то предпочитаем объезжать бандитов дальней стороной», — при сильном желании наведываясь прямо к ним в логово темной ночью, — мне захотелось еще разок похвастаться нашими достижениями. «Вам пока просто везло», — Смит лишь покачал головой, выражая явное сожаление моими умственными способностями. «Иные бандиты превратят свое логово в стоящий посреди минного поля полноценный форт. К такому хрен ты ночью подберешься, да и днем не всегда получится. Для этого у нас теперь есть такой особенный специалист, как ты». Все-таки я сумел подколоть его, он даже засмущался. А дальше я насел на Смита с вопросами, как он видит свое участие в нашем коллективе, а главное, зачем это ему. Про пафосные заявления о судьбах мира пусть дальше рассказывает малолетним девицам, те реально проникнутся. «По правде говоря, мне просто некуда податься», — с минуту пожевав губы, совсем тихо ответил тот. «На другой стороне залива меня ждет лишь пуля от охотника за головами или веревочная петля по слову судьи». Он замолк, ожидая мою реакцию. От такого серьезного заявления я вытаращил глаза. «Поверь, есть за что», — Смит истолковал мои эмоции как неверие к его словам. «Кое-кто слишком привык к безусловной поддержке государства, забыв про любовь некоторых индивидов к собирательству компромата. Бежать к бандитам и заниматься вместе с ними разбоем совсем не хочется. Мстить без большой цели глупо. Островитяне же видят во мне лишь одноразовый инструмент, к тому же я узнал о них слишком многое. Тебе же мои знания и опыт обязательно пригодятся, учитывая определенные интересы некоторых сил по отношению к твоей персоне. Понимаю, доверие еще нужно заслужить, пока просто дай мне возможность чем-то отличиться». Да уж, сумел он меня серьезно озадачить. Тип он скрытный и хитрый. Кто знает, что реально стоит сейчас за его словами. Может, это всего лишь попытка втереться в доверие. А зачем, собственно? Да еще с демонстрацией своих возможностей перед всем нашим коллективом, пафосными речами и прочим выпендрежем. Рассчитывает перехватить управление, вопросы. С другой стороны, стоит предоставить ему желанную возможность отличиться и внимательно наблюдать за его поведением. Ну и предупредить Рогнеду, она-то точно заметит то, что легко ускользнет от моего внимания. После сеанса хвостовства под видом осмотра колесной техники, я, наконец, вспомнил о срочной необходимости выбраться в город. Нужно купить брачные браслеты, да и показать ювелиру полученные из сырых алмазов бриллианты, пусть он их оценит. На мой взгляд, вышло вполне годно. Предварительные тренировки на стекле оказались весьма кстати. В крайнем случае, кое-что можно и переделать. Затем стоило посетить стоянку трофейных машин. Для меня там обещали что-то оставить. Ну и еще зайти к главному оружейнику, предложить часть своего добра и узнать, может он чем-то сможет порадовать весьма искушенного покупателя. Оказалось, Смиту тоже нужно заехать в здешнюю гостиницу за оставленными вещами, да и стоит оформить для него постоянную прописку в городе, раз я беру его под свое покровительство. С этого и начали. Радует меня общение с местной бюрократией. 10 минут на все про все, больше времени ждали завершения процесса печати фотографии на пластиковую карточку. Тут в ходу свои айди. Мне же подобные документы просто не нужны. Все видные жители города и охранники на воротах знают в лицо, а для отдельных невежд можно предъявить личный перстень с гербом правящей фамилии или золотую цепь принца. На айди Смита, кстати, указывалась его прямая принадлежность ко мне. То есть за все его возможные проделки ответственность ляжет на мои плечи, о чем я подробно разъяснил приятелю по пути к ремесленному кварталу, где он устроился на постой. Поднявшись в гостиничный номер, он вернулся обратно лишь с одной не такой уж и большой спортивной сумкой на ремне, судя по его оттяжке, весьма приличного веса. «Чего вылупился?» – ехидно спросил он меня, закинув сумку назад и плюхаясь на пассажирское сиденье нашего разъездного «Хамви». «Как-то многовато у тебя вещей, и как только в машину влезли», — ответил ему с таким же едким ехидством. «Да и еще оружие где-то про, любил. Зато там почти 10 килограммов небольших кружочков из тяжелого желтого металла, я хорошо знал, куда направляюсь», — довольно оскалился он, кивая назад. «Летел сюда первым почтовым самолетом, багаж, как видишь, совсем невелик». Страху натерпелся за время полета, его на миг перекосило. «Представь, тебя засунули в деревянный ящик с одной дыркой наружу, чтобы ты случайно не задохнулся, а затем этот ящик запихнули в вагонетку аттракциона русских горок и спустили вниз. Как эти пилоты до сих пор не разбились, летая по такой погоде, одному их Аллаху известно, не иначе живы лишь его милостью. Хорошо, хоть я за день до полета ничего не ел и сильно экономил на питье, в противном случае по приземлению пришлось бы срочно искать новые штаны», — честно признался он. «Я в этот мир примерно так же попал, только обошлось без аттракциона, одним лишь мешком для трупов. Сейчас воспоминания о некоторых моментах прошлого уже вызывали у меня лишь улыбку. Я завел двигатель, резко выруливая на дорогу в сторону стоянок с трофейной техникой, удачно подрезая помятую грязную легковую машину, отчего та воткнулась в забор из металлической сетки. Сзади послышался удаляющийся громкий рев клаксона, в котором слышалась самая большая обида. «У нас с тобой много общего, заметь», — хохотнул Смит, крепко держась за ручку над сиденьем. «Скажи вот, зачем ты так сильно втираешься в доверие, чего тебе не хватает? И главное, зачем?» Я неожиданно посерьезнел. «Признаюсь, и сам не понимаю», — Смит пожал плечами и тоже посерьезнел. «Скорее всего, просто от неуверенности. В третий раз резко теряю опору под ногами и ищу того, кто станет отдавать мне приказы, заодно позаботившись о тылах. И ведь совсем не юноша сразу после военного училища». Я тоже покачал головой с большими сомнениями на лице. «Прости, дружище, но я тебе сейчас просто не верю», — в моих словах явно читалась скрытая жесткость. «Ты плохо играешь роль пешки, слишком заметны торчащие ушки хитрого игрока. Радует, что ты их заметил», — он вдруг обезоруживающе улыбнулся. «Ты прав, играю я действительно плоховато, однако могу сразу признаться, от моей игры тебе одна польза. Позже расскажу подробности, а сейчас, прости, пока лучше тебе оставаться в неведении. Меньше совершишь ошибок. И как тебе после такого доверять?» От его заявления я почти впал в прострацию, едва не врезавшись в едущую прямо посреди улицы встречную машину. К счастью, наша скорость была низкой, обошлось резким торможением и выкручиванием руля, после чего мы крепко обматерили клаксонами друг друга, окончательно разъехавшись в разные стороны. «А ты не доверяй, просто используй», — посоветовал мне Смит все с той же улыбкой на лице. «Я не просто так сказал о том, что мы в одной лодке, и теперь грести нам в одну сторону, которую в этот раз определять именно тебе. Я лишь подстрахую по мере возможности». «Ладно, хрен с тобой», — я мысленно махнул рукой, снова с трудом разминувшись со встречным грузовиком. Движение машин здесь оказалось на редкость активным, а о каких-либо правилах речи вообще не шло. Каждый ехал так, как ему только взбредет в голову. Справа, слева, посередине, петляя из стороны в сторону. Пришлось еще скинуть скорость, дабы доехать до нужного места на целой машине. «У вас тут все так лихо водят?» – спросил я управляющего автомобильного рынка, когда нас едва не снес большой бронированный грузовик прямо у ворот. «Если ваше высочество», — крайнее слово было особенно выделено голосом, — «пожелает увидеть подлинное уважение от жителей города, то ему нужно использовать более подобающее его положению транспортное средство или целый эскорт», — невозмутимо ответил безбородый раб, занимающий тут весьма высокое положение. Смит же нагло рассмеялся, оценив тонкий юмор. «И какой же транспорт более подобает моему положению?» Я решил проигнорировать тонкую подначку из уст чужого раба. «Вы ведь видели, на чем здесь передвигаются люди мира и самые богатые горожане?» — переспросил меня он. «Вам стоит непременно взять с них пример». Этот наглый раб просто откровенно потешался надо мной. «Хорошо, обязательно возьму на заметку», — через зубы выговорил ему. «Итак, мне сообщали об оставленном для меня товаре, показывай». Тот с совершенно безразличным выражением лица направил нас к дальним стоянкам, где хватало больших машин. К счастью, здесь активное движение отсутствовало. Подъехав ближе, мы выбрались из машины. Опять большая часть представленных броневиков оказалась обшитыми железом грузовиками. Самые лучшие экземпляры модернизировались с полным демонтажом старой кабины и установки на ее место сварного бронекорпуса. Причем попадались достаточно симпатично выглядящие машинки. Однако меня заинтересовало кое-что иное. «Вот, специально под вас мы придержали один экземпляр». Управляющий подвел нас к дальнему углу с действительно военной техникой. Судя по виду, классический шестиколесный бронетранспортер, совершенно незнакомого производителя. Желтый окрас, бронестекол нет, только чуть возвышающиеся над крышей откидывающиеся люки водителя и командира со смотровыми перископами. Перед большим люком командира смонтирована турель для пулемета, самого пулемета, понятно, нет. С боков две двери с крошечными прямоугольными окошками, сзади люк десантного отделения. Рядом стоит почти такой же броневик, только четырехколесный. Достаточно неплохие итальяшки, — подал голос Смит, видимо, ему эти коробочки хорошо знакомы. Я повернулся к нему, ожидая подробностей. Если ничего не забыл, это бронетранспортер с названием «Пума». Тот сразу понял, что я от него хочу услышать. Прикинь, итальяшки смастерили вполне толковые колесные танки «Центавр». Быстрые, маневренные, хотя и со своими причудами. Для сопровождения их пехоты им пришлось разработать специальный бронетранспортер. Долго они с ним ковырялись, а результат стоит перед тобой. Как по мне, так удобства вождения совершенно никакого, бронирование слабовато, хотя далеко не везде антиматериалка 50-го калибра пробьет, а вот дышака да бронебойными. Он тяжело вздохнул, показывая явное сожаление. Двигатель тоже слабоват, меньше 200 сил, вес около 8 тонн, кондиционер встроенный, под здешние условия годится. Из вооружения — пулемет снаружи, стрелок ничем не защищен. Зато, говорят, вполне надежные машины, — выдал он свой краткий вердикт. Меня же больше заинтересовал именно четырехколесный вариант, однако, оказалось, его уже выкупили, просто еще не забрали. А вот этого шестиколесного монстра требуется сначала отремонтировать, что-то там с мотором и электрикой, то заводится, то нет, да и заглохнуть может в любой момент. Зато всего 500 золотых динаров. Торговаться бесполезно, есть желающие и на большую цену, просто кое-кто просил уважить одного принца. Деньги имелись, однако я плохо видел возможные варианты применения такого броневика. Смит заметил большие сомнения на моем лице и решил помочь мне справиться с муками выбора. «Бери, не думая, он стоит минимум в четверо дороже даже в таком состоянии», — заметил он. «Тут хоть нормальный бронекорпус, а защищенную пулеметную башенку к нему и самостоятельно сварить можно, лишние полтонны веса он легко вытянет. Ты в него за руль и сядешь». Я выразил свое отношение к подобным советам, хотя все же призадумался. «После небольшой модернизации сяду», — ответил тот вполне серьезным тоном. «Его неожиданная покладистость меня реально удивила. У тебя же полно всякой хитрой электроники. Поставишь снаружи пару видеокамер, к пулемету тоже можно модуль дистанционного управления приделать». Начал он быстро перечислять свои пожелания. «И если все это еще хоть как-то заработает после года всяких доработок». Я совсем не разделял его оптимизма, прекрасно зная, каково это создавать всякую технику с электроникой из подручных средств. В общем, выезжали мы со стоянки с тем броневиком на прицепе, сам он заводиться категорически отказался. Тяжелая сцепка тащилась еле-еле, хамви все же не тягач. Зато теперь нам все сразу же уступали дорогу, едва только завидев, что несказанно радовало меня. Приведя в наше расположение тяжелый груз, я натравил на него наших технарей. Они и так собрались у гаражных боксов всем составом, едва заметив наше возвращение. Пусть теперь повозится, заодно сообщат мне, какие запчасти теперь потребуется выискивать или думать, как приспособить что-то от других машин. Здесь без такой кустарщины никак не обойтись. Взять те же форсунки к дизелям. Сама форсунка штучка маленькая, но при этом изготавливается с исключительно высокой точностью. Когда она забивается, ее так просто на коленке не переберешь. Требуется чистая комната и соответствующая квалификация от мастера, плюс последующая регулировка. А форсунки забиваются здесь часто, топливо не всегда качественное, да и топливные фильтры менялись последний раз незнамо когда. Мы вот стараемся поддерживать состояние нашей техники на должном уровне, потому обходимся без неожиданных случайностей, а другие-то страдают. И по остальному примерно так же. Рукастые и головастые механики здесь идут чуть ли не на вес золота, если поинтересоваться ценой рабов с заявленной квалификацией. Без них далеко не уедешь, в самом прямом смысле этих слов. Даже за весь сезон дождей рабы перебрали и восстановили едва ли треть от добычи прошлого сезона. Запчастей тоже не хватает. Кое-что вполне поддается восстановлению, что-то можно изготовить на месте. Я было уже подумывал предложить местным наши услуги, однако подобное пошло бы во вред боевой подготовке. Дело на перспективу. Не всегда же нам зарабатывать войной. Раздав всем инструкции, пересел в новенький ланд-крузер и опять направился в город. Теперь уже без дополнительного сопровождения. Стоило отметить, представительские авто здесь действительно замечали, а их владельцев уважали. Или боялись, что по результату совершенно одинаково. И уже не устраивали каждый раз опасную игру под девизом «Кто первым уступит дорогу, тот слабак». В результате я быстро добрался до очередной цели. Ювелир Мухаммед встретил меня со всем радушием, по обычаю пригласив сначала выпить ароматного чаю и лишь после говорить о делах. «Просто превосходно!» — с восторгом отметил он, отложив в сторону последний бриллиант, после долгого осмотра его через увеличительное стекло. «Вижу, вы использовали известные математические модели для расчета». Он с заметным интересом взглянул в мою сторону, и сохранение исходной массы принесено в жертву игре света в гранях. Я бы точно не решился на такой подвиг, в его взгляде я отметил большое уважение. Почему? Мне вдруг стало интересно. Банальная жадность, хмыкнул ювелир. Здесь, да и не только здесь, считается, чем крупнее камень, тем лучше. Потому исходной форме просто придают вид обработанной поверхности и все. В готовые изделия идут только мелкие бриллианты, крупные вешают на подвеске и носят так, или же закрепляют в массивном перстне. Особой красотой такие изделия не блещут, однако являются признаком высокого статуса и богатства, пояснил он тонкий момент. «Оставляете на реализацию?» – спросил он у меня, кивнув в сторону лежащих на столике бриллиантов. Как ранее договаривались, кивком подтвердил прежние условия. «Хорошо», – ювелир расплылся в довольной улыбке. «У меня найдутся под них подходящие заготовки, к прибытию шейхов в город закончу свои работы и выставлю на аукцион престижа. Ко мне у вас еще остались какие-то пожелания?» – поинтересовался он. Я сначала легонько замялся, а затем рассказал о своей потребности в брачных браслетах. «Давно ждал, когда же вы за этим ко мне обратитесь?» Довольная улыбка на лице Мухаммеда стала еще шире. «Ждали, он сумел меня удивить. Может быть, вы ждете от меня и чего-то еще?» Я сильно заинтересовался его проницательностью. Естественно, ювелир несколько посерьезнел. «Попав в нашу культуру, вам неизбежно приходится адаптироваться к ней. Занимаемый статус в обществе предъявляет высокие требования, внешние и внутренние. Вы, конечно, можете попытаться оказать сопротивление и отстаивать свою прежнюю культуру, но тогда наше общество просто вытеснит вас. Вы явно решили пустить здесь корни, раз делаете нужные шаги в правильном направлении. Я не удивлюсь и принятию вами истинной веры, серьезно озадачил меня он. Думаю, до такого точно не дойдет. Показал ему свои большие сомнения на этот счет. Зарекаться глупо, уж поверьте моему жизненному опыту, Мухаммед немного пристыдил меня. Вера всего лишь инструмент целесообразности, относитесь к ней как к необходимой одежде для своей души, заявил он, повергая меня в совершенную прострацию. Разве я мог прежде представить подобные слова из уст жителя арабского халифата, чего угодно иного? Да, но совсем не такое откровение закоренелого атеиста. Со временем вы и сами признаете правоту моих слов, добавил Мухаммед, видя эмоции на моем лице. Я тоже прежде был простым светским человеком, продолжил говорить он. Всегда относился к верующим как. Он немного замялся, подбирая слова, в общем, без должного уважения. И только уже тут понял, без истинной веры человек слишком слаб. Жизнь коротка и хочется не только насладиться ею, но и обрести высший смысл существования. Подумайте над моими словами, когда вам окончательно надоедят доступные удовольствия, закончил он говорить, и повернулся ко мне спиной, явно не дожидаясь моего ответа. Я лишь тяжело вздохнул, принимая все высказанное к сведению. Действительно глупо загадывать наперед, но вот правоверным мусульманином себя я точно не вижу. Два подходящих комплекта украшения из золота, платины и мелких бриллиантов Мухаммед для меня действительно нашел. Не такие красивые и изысканные, как достал Сарагниди, но весьма и весьма достойные. А ведь моим женам придется неоднократно показываться на публике, и эти украшения для них – самая настоящая боевая экипировка. Оплата пошла в рассрочку в счет будущей продажи бриллиантов. Еще ювелир выдал мне 6 изящных золотых женских браслетов с россыпью мелких зеленых изумрудов, выполненных в одном стиле. Я даже залюбовался весьма тонкой работой. Мой старший сын сделал, заметил ювелир с заметной гордостью в голосе. Возьми их для будущих наложниц, тебе они вскоре обязательно пригодятся, сказал он, одновременно опуская свою руку на мою, когда я уже хотел высказать ему все, что думаю о таких намеках и чуть ли не в прямом вмешательстве в мою личную жизнь. Не спеши делать выводы и совершать необдуманные поступки. Он крепко сжал мою руку, заглядывая в мои полные гнева глаза. Вот на этом моменте мы с ним и расстались, без особого удовольствия друг от друга, но те дополнительные браслеты я все же взял. Кто знает, как дальше дело обернется, какие еще ловушки подстерегают нас впереди, и зачем мне это все? Продолжал я мысленно вопрошать, по пути к дому главного вейлера не торговца оружием. Как видишь, мои рабы всегда заняты. В этот раз после традиционного чаепития оружейник решил устроить для меня экскурсию по своему обширному хозяйству. Пришлось проехать на машинах к большим ангарам, где располагался склад и производство. Стоило отметить, хозяйство организовано на весьма высоком уровне. Охраны на первый взгляд не видно, однако видеокамеры мой внимательный взгляд сразу же нашел, как и отдельные помещения, где могут прятаться охранники. Камеры имелись и в ангарах, внутри них стояли длинные столы, заваленные разнообразным старым оружием. Многочисленные рабы сноровисто перебирали это старье, перекладывая вычищенные и проверенные стволы в специальные оружейные ящики. «Готовимся к большому наплыву покупателей», — ответил Зураб на мой невысказанный вопрос, обводя руками свое богатство. «Откуда их столько?» Я мысленно прикинул, тут собрано минимум несколько тысяч разнообразных стволов, пытаясь представить, где набрать на них желающих. Первый большой конвой с Бас-Ордена придет сюда примерно через 5 дней, пояснил он. Они уже давно работают, накапливая переселенцев, континентальная дорога почти просохла, море же пока еще опасно. Потому всегда в начале сезона у нас здесь большой наплыв. Далеко не все озаботились покупкой оружия на базе Ордена, зато к прибытию сюда у них случается реальное просветление, при этом он лучезарно улыбнулся. Такое обстоятельство его несказанно радовало. «Многие потратят буквально последние деньги», — продолжил он говорить, — «и куда они после направятся? Мне стало интересно, как ты думаешь, почему именно здесь вскоре соберутся все шейхи, а также многие видные бандитские главари со всего халифата? Наверняка заглянет кое-кто и из Дагомеи», — спросил он меня. Я лишь пожал плечами, демонстрируя свое неведение, хотя уже начинал догадываться после таких-то подсказок. «Тебе тоже стоит внимательно присмотреться к прибывающим людям», — Зураб решил, что я и так все пойму без подробных объяснений, сразу перейдя к советам. Там будут представители буквально всех стран, а не только с Ближнего Востока. Твоих бывших соотечественников обычно тоже хватает, и не всем им захочется продолжить путешествие дальше в русские земли, особенно учитывая опасность дороги через Ичкерийский имамат. И пока цены не взлетели вверх, когда распродадутся накопленные запасы, советую подобрать для них оружие и амуниции. Зураб наконец-то перешел к уламыванию потенциального клиента к совершению покупки. Вот только он совсем не на того напал. Знаешь, я как раз сам хотел тебе чего-то предложить из своих излишков. Накопилось тут всякого добра. Мои слова лишь вызвали на лице торговца оружием легкую усмешку. Знаю, вы хорошо в Ашшайре порезвились, заметил он довольным голосом. И все же, думаю, ты ведь не откажешься набрать собственную дружину. Имея для этого все необходимое, он снова принялся меня уговаривать. Мы воюем отнюдь не числом, а для потенциальных кандидатов в мой отряд у нас вполне достаточно имеющегося оружия и амуниции. Покачав головой, я показал ему свою твердую позицию по этому вопросу. Тогда зачем же ты отнимаешь мое время? Зло рыкнул Зураб, похоже, на меня он сильно обиделся. Предлагаешь обращаться ко всяким мелким сошкам вместо надежного партнера? Немного польстил я его самолюбию. Тот явно проникнулся высказанным уважением, его лицо немного расслабилось. «Говори прямо, чего тебе от меня нужно?» Зураб решил спросить в лоб и не затягивать разговор. «Тут до меня дошла информация о кое-каком оружии и оборудовании для бронетехники», поведал ему о своих интересах, реализуя полученные у торговца машинами сведения. «Даже знаю, кто проболтался», хмыкнул Зураб. «Вот только есть сомнения, что тебя заинтересует все это». Закончив фразу, он поманил меня за собой в дальний ангар, где в рядок стояли несколько достаточно красиво сделанных бронированных грузовиков с самыми настоящими большими пушками в кузовах. Такие своеобразные эрзац-танки. Калибры орудий внушали уважение. «Удивлен?» – спросил меня Зураб, отметив выражение моего лица. «Впервые здесь вижу серьезную артиллерию. Я не стал скрывать чувства. Почему только не показываете? Артиллерия здесь сравнима с атомным оружием на старой земле», пояснил хозяин всего этого великолепия. «Имеется далеко не у всех властителей, и при этом действует неофициальный мораторий даже на демонстрацию. Вот эти красавцы», он показал рукой на бронетехнику, «принадлежат не мне, а эмиру Рашиду. У него есть еще несколько, также спрятанных по гаражам его ближайших сторонников, а официально ему принадлежит только один настоящий старый британский танк, и все о нем знают. Не понимаю». Я лишь покачал головой, не в силах поверить во всю эту нелепую конспирацию. К чему такие большие сложности? Сложившийся баланс сил и интересов, снова хмыкнул Зураб. Против выделившегося властителя все прочие могут объединиться. Благо найдутся желающие подтолкнуть сомневающихся, про кого он сейчас говорит вполне понятно. И тогда одного оружия будет совершенно недостаточно для отстаивания границы влияния. Именно потому все вооружаются исключительно скрытно. У всех шейхов есть большие пушки, тяжелые минометы и многое другое. Лишь грамотных людей к ним не хватает, пожаловался он в конце фразы. А без регулярной практики немногие имеющиеся быстро теряют квалификацию, высказал ему первую же догадку. Верно, кивнул он. На Вессель-Аран есть пара старых артиллеристов, да и те уже забыли, когда стреляли из настоящей пушки в последний раз. Потому эмир хочет, чтобы ему сделали систему с одной большой кнопкой. Указал цель и нажал спуск. Для дураков, короче, скептическое хмыканье наглядно показало его мысли на сей счет. «Не получается?» Я ухмыльнулся, наглядно представив, как это все будет работать. «С этим большие проблемы и на старой земле», — ехидно заметил Зураб. «Но кое-что все же есть и у нас. Смотри», — он подвел меня к сваренному из толстого металлического профиля стенду. «Мощные электрические сервоприводы и коробка электронных прицелов. Первое, что бросилось мне в глаза, рядом стояла внушительная стойка соединенных вместе автомобильных аккумуляторов и небольшой блок управления этим хозяйством с двумя джойстиками и парой жидкокристаллических экранов. Корейцы с той стороны помогают». Оружейник громко щелкнул рубильником включения, активируя этот агрегат. Загорелся первый экран, по нему быстро побежали строчки загрузки электронных систем. Затем осветился второй, на котором появилось изображение с электронных прицелов. Первый же экран завис отладочным окном с приглашающим мигающим курсором. Обычной компьютерной клавиатуры здесь явно не хватало. Подобные системы управления огнем в перспективе сгодятся практически для любого тяжелого оружия и любой артиллерии, пояснил Зураб, однако требуются способные их правильно настраивать квалифицированные специалисты. Пока же все это, он развел руки в стороны, просто дорогие игрушки. Если хочешь, я предоставлю тебе один полный комплект по себестоимости, пусть твои люди попытаются приспособить их для дела. Если у них реально получится, и ты поможешь нам, эмир щедро наградит тебя. Подумав пару минут, решил согласиться на дорогой эксперимент. 2000 динаров, 6 килограммов чистого золота, и это, считай, практически задарма. Конечно, смотря как судите, с чем сравнивать. Комплект поставлялся в полностью разобранном виде, разложенный по нескольким ящикам. По крайней мере, сопроводительная документация здесь присутствовала. В быстрый успех дела мне совсем не верилось, однако, теперь появляется еще одно хорошее развлечение. И снова свадьба, и снова моя свадьба. Не прошло и полугода, а разводов-то как-то и не припомню. Большой стол, полный всяческих яств. Жених в черном, невеста в белом. Нет, не так, жених в бежевом приталенном пиджаке, и две невесты, одна черная вполне зрелая женщина, другая белокожая молодая девушка в расшитых яркими цветами шелковых халатах, с двух боков от него, а чуть дальше по бокам еще и две официальных жены в полном парадном обмундировании. Просторные светлые халаты без ярких рисунков, сверкающие бриллиантами драгоценности в ушах, на руках и шее. Халаты скорее подчеркивают красоту их фигур, нежели скрывают ее. На лицах присутствующих гостей искренняя радость, хотя я отмечаю у кого-то легкую зависть, молодежь, что с нее еще взять, и даже настоящее сочувствие у тех, кто уже что-то понимает в жизни. Обстоятельства этого праздника всем хорошо известны, и все же для всех нас это именно праздник, а не что-то иное. Позволив нам налюбоваться друг другом, первое слово взял наш главный гость, эмир Рашид, причем по-русски и с весьма слабым акцентом. Чем дальше я смотрю на ваш коллектив, тем больше удивляюсь, он надарил всех нас улыбкой на жестком волевом лице. Вместо привычной военной или властной иерархии я здесь вижу одну большую и весьма дружную семью. Мне и самому когда-то хотелось окружить себя действительно близкими людьми, однако это желание так и осталось несбыточной мечтой. И теперь, глядя на вас, хочется пожелать всем вам благополучия и любви. Любви мужчин и женщин, любви братьев и сестер. Вы все ее достойны. А своему названному сыну Алексу я хочу пожелать окончательно разобраться в себе. И пусть прекрасные женщины тебе в этом помогут. Эмир вдруг обратил все внимание исключительно на меня, и неожиданными словами буквально выбил почву у меня из-под ног. Я едва удержался в вертикальном положении. «Вижу, ты ждал от меня других слов». Выдержав паузу, заметил он, а я так и не смог разорвать с ним зрительный контакт, хотя очень хотелось, но просто поверю мудренному многими годами человеку, тебе вскоре многое предстоит понять и принять. Мне бы хотелось, чтобы ты и дальше оставался похожим на себя нынешнего, несмотря на все возможные изменения. Цени своих прекрасных женщин, я вижу в них огромный нераскрытый потенциал любви и страсти. От его слов и какого-то непонятного воздействия во всем теле вдруг стало легко и радостно, захотелось взмахнуть руками и воспарить к потолку, хотя мой разум при этом отмечал стойкое внушение, заметно отличающееся от того, что проделывала с нами Лариса при весьма сходном результате. Вскоре чужая воля меня отпустила, снова вернулось полное самообладание, однако подозрительная легкость в теле так никуда и не исчезла. Эмир же расширил свое особое воздействие на всех нас, одаряя особенной благодатью. Радости на лицах становилось больше, хотя кое-кто как раз заметно напрягся. Лариса пыталась сопротивляться воздействию, но тоже быстро сдалась, широко улыбнувшись. Одарив нас улыбкой еще раз, эмир Рашид покинул наше собрание. Я хорошо знал, сколько у него сейчас крайне срочных дел и переговоров, потому высоко оценил выделенное нам время. Дальше празднование пошло уже в нашем кругу. Далеко не все присутствующие в него успели войти. Те же девочки-арабки смотрели на нас круглыми глазами, все происходящее прямо на их глазах их сильно изумляло. Изумляло и наше отношение ко всем им. Прежние хозяева-то их из-за людей не считали. Я же замучился искать варианты того, что с ними делать, просто отпустив ситуацию на самотек. Им выделили место для ночлега, дали приличную одежду, нормально кормили, пускали практически везде и, пока ничего от них не требовали. Такая неопределенная ситуация их явно напугала. Кое-кто из них проявил вполне понятное внимание к моим бойцам, кого не опекали другие женщины из нашего коллектива. В личную жизнь мы не лезем, потому умолчу о том, что у них получилось. Парочка самых старших и весьма красивых девушек держались особняком от остальных и согласованно постреливали глазками в мою сторону, однако подойти с вопросами пока опасалась. Другие новички вроде бы определились со своим местом. Зара оказалась гораздо более искусной поварихой, чем Лусита, потому быстро выжила младшую сестру с кухни, постоянно привлекая арабок в качестве помощниц. У них сложились такие взаимоотношения еще в представительстве ордена, переносясь сюда в прежнем виде. Слишком рано повзрослевший Виктор Светлов пока больше осматривался, с интересом заглядывая всюду, откуда его не выгоняли. Своего оружия ему пока не выделили, гоняя тренироваться в подвальный тир. Как выяснилось, безопасно для посторонних пользоваться боевым оружием он не умеет, но быстро учится. Через неделю его тоже можно будет ставить в расписание дежурств на постах. Вот Смит пока так и держится особняком. Вроде бы свободно общается вместе со всеми, но я замечаю четкую границу, которую он выставил вокруг себя. Тоже пока больше присматривается. Польза от него уже есть. Он подсказал, как выстроить охранный периметр, убрав из него дыры и перекрыть слепые зоны. Обещает показать и другие полезные приемы, но пока дело не дошло. Он также постоянно контролирует меня, периодически ловлю на себе как бы случайно брошенный взгляд. Интересно, что у него на уме. Именно он запустил как будто шуточный процесс с поочередного восхваления главного виновника этого торжества, меня, то есть, начав с себя. Рассказал, как познакомился со мной в поезде и чем я ему тогда понравился, заодно подтвердив для остального народа выглядевшие сомнительно отдельные истории наших общих приключений. После чего передал слово другим, дабы все высказались по кругу. Много же приятного о себе я тогда услышал. Смит же с едва заметной ухмылкой на лице анализировал высказывания, собирая своеобразный компромат. В конце слова предоставили мне, требуя ответной любезности, то есть подробного рассказа о том, что я думаю о каждом присутствующем и кем вижу его для себя, начиная с тех, кого знаю дольше всего. Пришлось выкручиваться в меру своей изворотливости, хотя старался говорить исключительно правду, то есть, если мало с кем-то общался, так прямо и говорил. Затем мы пили горячий шоколад со специями, танцевали, разговаривали ни о чем. Почувствовав сильную усталость, я сбежал на второй этаж в спальню, за мною вязались жены, оставив народ развлекаться дальше без нашего участия. До сих пор не могу поверить, едва войдя в спальню, Надежда расплакалась. Все время жду, когда проснусь, и все сразу исчезнет. Продолжила она размазывать слезы по щекам. Остальные жены дружно уселись на большую кровать и не спешили скидывать с себя одеяние. Я тоже чувствовал себя как-то неуверенно, но все же подошел и обнял рыдающую девушку. «Прости меня, пожалуйста». Она подняла на меня заплаканный взгляд. «За что тебя нужно простить?» Удивился я ее неожиданной просьбе. «Кто я такая?» «Продажная падшая женщина». Она снова стала часто всхлипывать. «Я не имела права даже мечтать о тебе». Но теперь, она вытянула вперед правую руку с брачным браслетом на ней, чувствую себя подлой манипуляторшей, как и наша великая мадам, смогу ли я после всего простить себя, и снова хлынул поток слез, для кого ты сейчас устраиваешь этот концерт, подруга, к нам решительно подсела Оксана, крепко подпирая плачущую Надежду сбоку, что, опомнилась та, какой концерт, а вот такой, Оксана провела своей ладонью по щекам девушки, стирая с них мокрые дорожки. Если ты стремилась к цели и достигла ее, то ты ее вполне заслуживаешь, и при этом первая жена так хитро подмигнула мне, мол, давай, действуй. За последнее время Оксана высоко подняла свою самооценку, а ведь тоже не так уж и давно сильно переживала о своей никчемности и ревновала к Рогниде. Теперь же постоянно перехватывает у нее инициативу вне боевой обстановки, а та как раз теряется, спохватываясь слишком поздно. Так забавно наблюдать за ними в такие моменты, но при этом они мгновенно объединяют усилия, если кому-то из них от меня что-то реально нужно, или же вместе поддерживают меня, когда я эмоционально сдаю. Луситу тоже недавно включили в свой закрытый женский клуб, теперь вот пришла очередь и Надежды. Окинув присмиревшую девушку взглядом, принялся ее медленно раздевать и нежно ласкать горячее тело. Дыхание девушки сразу же участилось, и она резко подалась ко мне, обнимая буквально изо всех сил, словно боясь потерять. В общем, до большего у нас так и не дошло, Надя крепко уснула, так и не разжав объятий, я тоже изрядно утомился за время празднеств. Мы дружно завалились спать, дабы порадовать друг друга уже глубокой ночью, незаметно перешедшей для нас сначала в хмурое утро, а затем и новый солнечный день. По своему обыкновению, Лусита забрала себе причитающееся семя, позволив мне отрываться с остальными девушками без оглядки на возможные последствия. Надежда терпеливо дождалась своей очереди, а затем устроила мне такое, о чем словами просто не передать. И ведь физиология процесса осталась совершенно обыкновенной, вот только ощущения, я буквально утонул в ней, в ее ласках, в ее стонах, в ее дрожи сильнейшего экстаза. А едва вынырнув на поверхность, обнаружил и остальных жен в совершенно невменяемом состоянии. Дрожь тел, закатившийся взгляд, перенасыщенный запах, от которого мутится сознание и снова возникает стойкое возбуждение. Складывалось впечатление, что они попали под идущую от нас волну, искупавшись в ней. «Великий дар светлых богов», — тихо прошептала опомнившаяся Лусита, вытягиваясь рядом с нами во весь рост и прижимаясь плотнее, буквально впитывая идущее от наших переплетенных тел необычное тепло. Оксана опять немного опередила Рогнеду, крепко прижавшись к нам с другого бока. Та же подперла ее со своей стороны, доставая рукой до моей спины. Сколько раз мы еще повторяли, сейчас уже сложно вспомнить. Переутомившуюся любовную компанию снова сморил крепкий сон. Как нехорошо нам было вместе, однако неизбежно подступало время для дела и забот, заставив подниматься с кровати. Началась суетная подготовка к встрече первого большого конвоя в новом сезоне. «Идут, идут!» — раздался радостный и при этом немало удивленный крик Лизы из приоткрытой двери пункта технической разведки, вырывая меня из процесса индивидуальной тренировки с погружением вглубь своего сознания. По возвращению в город, наши совместные тренировки сильно изменились. Теперь усеченную основную программу под руководством Ларисы проходят новички, а все остальные перешли на индивидуальный график и самостоятельную работу. «Вас больше не нужно тащить за поводок, как упрямых собачек», — тогда заметила Лариса. «Вы или сами достигнете вершин, поймав кураж, или же скатитесь обратно в болото, все зависит исключительно от вашего желания и ваших усилий. Помните, невостребованный по жизни опыт быстро отмирает», — предупредила нас она. Теперь же мы обращались к ней и Майклу Ховсу, когда возникали вопросы или сложности, отдавая индивидуальным тренировкам по паре-тройке часов в день. Лариса, конечно, еще намекала на возможное продолжение своего особенного интенсива, когда мы самостоятельно дорастем до какого-то видимого ей уровня. Кроме психологических тренировок, время уделялось и чисто физическим упражнениям для поддержания набранной формы. Мне хотелось устроить большой заплыв в озере, понырять и поохотиться с трезубцем на тамошних обитателей, однако вода пока была слишком холодной, меня хватало лишь на 5 минут. Окончательно вынырнув из транса, я неспешно двинулся взглянуть, что так сильно удивило приемную дочь. На экране ее ноутбука висела исключительно четкая цветная картинка с нашего большого воздушного разведчика. Приближающаяся к городу длинная колонна машин уходила буквально за горизонт. Хоть мы и знали о примерной величине приближающегося конвоя, однако увиденная сверху картинка реально повергала в легкий шок. И где же здесь их всех разместить? Сам собою возник в моей голове интересный вопрос. Огороженных площадок за внешним периметром в городе хватало. Хватало и самого простого дешевого жилья как раз на такой вот случай. Но тут машин явно больше, чем свободных мест на стоянках. Кому-то придется разбивать лагерь снаружи. Колонна медленно подъезжала к городу. У нашего разведчика кончалось топливо, и он пошел на базу. Торопиться нам некуда, все равно прибывших людей сначала будет долго проверять охрана на воротах, а затем они сами начнут устраиваться на постой и решать бытовые вопросы. После долгой дороги хочется смыть с себя грязь, перекусить, а затем растянуться по мягкой и чистой кровати. И только хорошенько отдохнув, можно браться за серьезные дела, такие как поиск, к кому же здесь можно прибиться, чтобы не выгнали за ворота через 5 дней. Какой-либо халявы здесь нет, только если у тебя достаточно денег, можешь предаваться праздности и безделью. Мы уже заранее приготовились к поиску потенциальных кандидатов на расширение нашей большой семьи. На всех досках объявлений висели заверенные оттиском личного перстня листочки с короткой надписью по-русски. Если вы легко читаете эти строки, то нам, возможно, найдется, о чем поговорить к взаимному интересу. Обращаться туда-то с 12 до 20. Висели еще и другие мои объявления уже на английском. Там выставлялись гораздо более жесткие условия, молодость или большой опыт, желание учиться новому и прочее в том же духе, правда и адрес для обращения совсем иной. Местные же устоят среди прибывших людей гораздо более активные компании по завлечению. Здесь собрались лучшие рекрутеры от всех шейхов, однако самые сливки, как обычно, с ними-то мир Рашид. Это ведь его город. А пока еще остается свободное время, можно заняться техникой. Народ уже собрал экспериментальную автоматизированную систему управления огнем от корейского производителя. Изначально она проектировалась явно под танк, однако являлась модульной конструкцией. И эти модули нам еще только предстоит состыковать вместе, заставив работать как единое целое. Но сначала придется долго вникать в предоставленное описание, чем в итоге я и занялся, направившись в гаражный бокс. «Так дальше будешь стоять и смотреть?» – невежливо спросил я подошедшего ко мне мужика примерно 45 лет. Вышел из высокого серебристого внедорожника, оставив там женщину с двумя малолетними детьми, которые сразу же выглянули из-за приоткрытой двери, с опаской и любопытством наблюдая за нами. Одет в британский саванный камуфляж, загорелое лицо, короткий ежик почти седых волос и такой острый изучающий взгляд. Он смотрел на меня сверху вниз, так как я расселся в матерчатом кресле под полосатым зонтиком от солнца. Позади меня стоял наш бронированный грузовик с растянутым транспарантом, а в кабине дежурил Иван, подстраховывая меня на всякий случай. Я оделся в легкие белые штаны и легкий кремовый пиджак, накинув на глаза большие солнечные очки, теперь перекочевавшие на лоб. На груди массивная золотая цепь с признаком официального статуса. Оружия на виду нет, только маленький пистолетик спрятан в подмышечной кобуре. У новоприбывших оружие должны были опечатать еще на въезде, во избежание всяких неприятностей, однако лучше сохранять бдительность. Встали мы в широком проезде между двумя огороженными участками поблизости от центральной площади дальнего района, где в основном и тусуются приезжие. В центральные кварталы города их пускают только по специальным приглашениям. «Присаживайся», я кивнул головой в сторону второго кресла, стоявшего через маленький столик с напитками справа от меня. Мужик неуверенно направился к нему, явно пытаясь понять, кто же я такой и чего от меня можно ждать, и чего же вы хотите предложить русскоязычным переселенцам. Осторожно поинтересовался он у меня. «Зависит от того, что они могут предложить мне», ответил ему без лишней сентиментальности, одновременно мысленно прикидывая дальнейший разговор. «Признаюсь, я далек от идей бескорыстной помощи всем бывшим соотечественникам. Мне в первую очередь требуются грамотные и верные люди, способные постоять за себя с оружием в руках. В крайнем случае, могу поделиться советами, как и куда здесь можно пристроиться, одновременно избежав известных опасностей».